Глава пятая. Клянусь, когда мсье Руленд вернулся, он был потрясен. Я сервировала стол, как положено. На скатерти, правда, таковой не оказалось, и я расстелила пару салфеток с рисунком, купленных в магазине «Примавера». Не то что Тельма подавала прямо на стол. Букетик ноготков в вазе придавал всему этому праздничный вид. Что же до запаха, доносившегося с кухни, то от него буквально слюнки текли. Мсье Руленд о чем-то спросил жену. Та ответила. Я полагаю, что все прошло великолепно, так как одарило меня одной из тех улыбок, что встречаются в рекламе водных лыж. Он вымыл руки, пока жена приготовила виски и стаканы. Затем они решили покачаться под голубым тентом, что-то говоря друг другу на мой счет. Через полчаса я пошла переодеться, чтобы обслужить их. После похорон дядюшки у меня сохранилось черное платье. Если подвязать фартучек, сходство с горничной, ей-богу, несомненно. У меня был всего один фартук, розовый, но в каком-то смысле это даже веселей. Тогда я принесла пару румяных, как золотые медали, голубей, обложенных со всех сторон шкварками на слое гренок. Наступил торжественный момент. Я решительно взяла бутылку виски и облила из стакана птичек. Чиркнула спичкой и гоп! Ах, если бы видели этот пылающий костер, восторженные лица Рулендов, кое-кого награждают орденами, но, честное слово, я не меньше их поработала в тот день ради престижа Франции. Меня пригласили сесть за стол, я отказалась. Каждому свое место, мое на кухне. Я мыла посуду по мере того, как продолжала обслуживать, чтобы не накопилось слишком много. Тем временем жевала бутерброд. Больше всего мне хотелось показать им, что в таком светлом и радостном доме, как их дом, все всегда должно быть чисто и в порядке. Когда, выкурив в саду бесчетное количество сигарет, они вернулись в дом, совершенно стемнело, и только в стороне заводов еще краснело небо. В саду дрожащими зигзагами летали насекомые. Их притягивал ближайший уличный фонарь. В его беловатом свете поблескивали хромированные буфера автомобиля. Теперь, когда работа была закончена, и я чувствовала, как ноги и руки ломило от усталости, мне так хотелось, чтобы мсье Руленд предложил мне немного покататься на его дивной машине. Я бы села впереди, рядом с водителем, и смотрела, как работают приборы на щитке. В движении машина производила так мало шума, что не слышно было, как она подъезжает. Был еще к тому же радиоприемник. Да, я уже воображала, как развалюсь на белых подушках, наслаждаясь приятной музыкой, и буду разглядывать усеянные веснушками руки мсье Руленда, лежащие на руле. Луиза. Он стоял позади меня и застал меня в тот момент, когда я любовалась машиной из окна кухни. Да, мсье? Я хотел вам сказать, отлично. Мы с женой в высшей степени довольны. Спасибо, мсье, я тоже. Он подошел поближе узнать, что я такое разглядываю. До сих пор мужчины немного меня пугали. Если бы я была уверена, что вы не станете надо мной смеяться, я бы вам сказала, почему. Так вот, из-за ног. Симпатичные парни нередко приставали ко мне, и я знавала кое-кого, кто дьявольски умел пудрить мозги. В нашем предместье молодежь не по годам развивается быстро и наглеет, с ума можно сойти. Мне случалось и реагировать на их ухаживание, на их улыбки. По глазам уже было ясно, что вас хотят целовать. Но наступал момент, когда, взглянув на их ноги, я странным образом пугалась. Отчетливо понимала, что передо мной животное всего лишь. Чем больше я думаю об этом страхе, тем больше уверена, что страх при виде ног восходит к дедушке. Когда он умер, мне было 4 года. Меня увели подальше от комнаты, где был покойник. Но когда собрались положить его в гроб, в присутствии столпившейся у кровати плачущей семьи, мне удалось подойти поближе. И что меня испугало, так это не сжавшие четкие белые руки, не высокомерное восковое лицо, а именно его большие ноги почтальона в выходных ботинках, подошвы, которые я увидела впервые. С тех пор мужские ноги вызывали у меня отвращение. Когда какой-нибудь парень целовал меня, стоило мне подумать о его ботинках, стоящих рядом, как я изо всех сил его отталкивала и убегала. Местные парни в конце концов решили, что у меня не все дома, и только новички еще пытались немного меня растормошить, однако репутация есть репутация, и их ухаживания никогда не заходили далеко. «Вы хотите вернуться домой переночевать, Луиза?» «Нет, мсье. Ноги мсье Руленда ничуть не пугали. Я находила их чистыми, опрятными и спокойными в парусиновых сандалиях. Может, потому что они были небольшого размера, может, потому что загорели, а может, все дело в том, что это были американские ноги. Попробуйте угадайте, что творится в глубинах вашего мозга. Так или иначе, но впервые в жизни мне встретились, на мой взгляд, нормальные ноги. И однако вы с грустью смотрели в окно, — настаивал он. Если хотите вернуться домой, так и скажите. Я не хочу возвращаться домой. Мне здесь очень хорошо, мсье. А чем я любовалась, так это вашей машиной. Он перевел на нее взгляд. Это Додж, — сказал он, будто мне это что-то проясняло. В сумерках машина напоминала спящее чудовище. Удивительно красивая. Никогда не видела ничего подобного. Он приподнял мой подбородок, чтобы заглянуть в глаза. Его глаза смеялись. Хотите покататься, так ведь? Я кивнула, отведя взгляд. Окей, идите сюда. Так мы и поехали. Мсье Рулен только крикнул жене, что сейчас же вернемся, а Тельма ни о чем не спросила. Ей казалось естественным, что муж собрался в 9 вечера погулять с прислугой. На нем рубашка с короткими рукавами, а служанка в фартуке. Он пошел открывать ворота. Я стояла около правой дверцы, не смея, да и не зная, как ее открыть. Садитесь. Надо только нажать большим пальцем кнопку ручки. Он показал мне легко. Если бы вы знали, что это за тяжелая дверца, сейф и тот меньше весит. Внутри было еще шикарнее, чем я представляла. Особенно запах. Пахло кожей, духами, мощным мотором. Ветровое стекло было чуть голубоватым. Снаружи об этом не догадываешься. Но как только вы садитесь в машину, впечатление такое, что выпуклое стекло украшает самые унылые пейзажи. Он включил радио, а я как раз об этом мечтала, и музыка зазвучала, словно отовсюду сразу, словно вы не в машине сидите, а внутри радиоприемника. «Все в порядке?» — спросил мсье Руэнт. Я гаркнула «да», так что рассмешила его. В считанные секунды он промчался через весь Леопольдвильд. А я-то воображала, что наша деревушка занимает большое пространство. Как бы не так. Мы поехали к сене по прямой дороге, обсаженной деревьями с двух сторон. Места эти я просто не узнавала. Картина менялась благодаря машине. Мы тихонько пересекли старый брод, ведущий к шлюзам. Их красные огни отбрасывали на воду длинные пурпурные полосы. Вдоль берега баржи, вставшие на ночь на причал, представляли собой менее яркую световую гирлянду. «Все в порядке?» «Интересно, почему ему хочется со мной разговаривать?» И прежде всего, почему в который раз он повторяет этот идиотский вопрос? Ну, конечно, все в порядке. Мне так хорошо у него в машине. Помню, из приемника звучала приглушенная музыка, словно мечты мои сбылись. Крохотные, красные и зеленые огоньки трепетали на доске приборов, руки мсье Руэнда ласково держали руль, на педалях танцевали ноги, которые не пугали. Около шлюза повернули на ухабистую дорогу, доходившую до самых заводов. Ветви орешника хлестали по крыше автомобиля. Через 10 минут мы были дома. Мадам переоделась. Вместо шортов и блузки на ней был купальный халат из белой махровой ткани в желто-зеленую полоску, совершенно очевидно надетый на голое тело. Закинув ногу на ногу, она развалилась на канапе в гостиной. На полу проигрыватель с автоматической сменой дисков играл «Люблю тебя» в исполнении Элвиса Пресли. «Хелло», — просто сказала она. Внезапно мне показалось, что она не совсем такая, как всегда, и в наше отсутствие в ней произошла какая-то перемена. Взглянув на бутылку виски, стоявшую рядом, я все поняла. Треть Тельма уже осушила. Стало ясно, откуда такой беспорядок, откуда нежелание держать кого-либо в доме постоянно. Может, она скучает по Америке? Небось, нелегко было мужу убедить ее нанять меня, в надежде, видимо, что мое присутствие побудит ее к умеренности. Он сел с ней рядом. Тельма неловко схватила бутылку. «Луиза, принесите стакан моему мужу». Когда я вернулась из кухни со стаканом, она лежала поперек дивана и, смеясь, заигрывала с мсье Рулендом. «Джесс! Джесс!» Что вогнало бы в краску кого угодно. Я хотела выйти из комнаты, но она меня окликнула. «Нет, Луиза, выпейте с нами стаканчик». «Спасибо, мадам, я не пью». «Ну, один, чтобы сделать мне довольный». Пришлось вернуться еще за одним стаканом. За время моего недолгого отсутствия Джессу удалось от нее отодвинуться. Он стоял у камина на другом конце комнаты, держа в руке стакан. Вид у него был несчастный. Таким я его еще не видела. Он поставил порцию виски на черную мраморную полку рядом с часами, остановившимися на шести, и взял у меня стакан, чтобы наполнить. Капельку, мсье Руленд. Халат Тельмы распахнулся, так что видно было все, что обычно женщины не выставляют на показ. Глаза у нее блестели, и она странно вымученно смеялась, отчего разжатые губы напоминали пасть собаки, которая вот-вот укусит. Она говорила что-то, чего я не понимала, что, по всей видимости, не нравилось мужу. «За ваше здоровье, Луиза», — внезапно сказал он. «Я попробовала. Это было так крепко, что обожгло язык. Черт возьми, как эта мадам умудрялась заглатывать такое пойло?» «Не нравится?» «Нет, мсье. Извините, можно мне подняться? Спать хочется». «Конечно, Луиза. Как видите, жизнь — идиотская штука. В первый же вечер, как я поселилась у Рулендов, вместо того, чтобы плясать от радости, я расплакалась. Из-за взгляда, который бросил на меня Джесс, когда я ему пожелала спокойной ночи, в нем была тоска всего рода мужского.